Пустота улицы, где отъезд моей жены не был ничем отпразднован, кроме как в грязи горевшей стразовой пуговицей, оброненной после того, что она хранила ее три никому не нужных года в сломанной шкатулке, вероятно, спасла меня от разбитого в кровь носа. Но все равно, в должный срок я был отомщен. Человек из Пасадены сказал мне как-то, что миссис Максимович, рожденная Зборовская, умерла от родов в 1945 году. Она с мужем каким-то образом попала из Франции в Калифорнию. Там в продолжении целого года за отличный оклад они служили объектами опыта, проводившегося известным американским этнологом. Опыт имел целью установить человеческие, индивидуальные и расовые реакции на питание одними бананами и финиками при постоянном пребывании на четвереньках. Мой осведомитель, по профессии доктор, клялся мне, что видел своими глазами обоих, тучную Валечку и ее полковника, к тому времени посидевшего и тоже сильно потолстевшего, прилежно ползающими по полированным полам через ряд ярко освещенных помещений. В одном были фрукты, в другом вода, в третьем подстилки и так далее. В обществе нескольких других наемных четвероногих, набранных из бедствующих и беззащитных слоев. Я тогда же пробовал отыскать в антропологическом журнале результаты этих испытаний, но, по-видимому, они еще не были опубликованы. Разумеется, этим научным плодам нужно время для полного созревания. Надеюсь, что отчет будет иллюстрирован хорошими фотографиями, когда он появится, хотя не очень вероятно, чтобы тюремные библиотеки получали такого рода ученые труды. Та, которой я принужден ныне пользоваться, служит отличным примером нелепого эклектизма, руководящего выбором книг в учреждениях этого рода. Тут есть Библия, конечно, и есть Диккенс, старое многотомное издание Диллингама, Нью-Йорк. Есть и детская энциклопедия, в которой попадаются довольно милые фотографии солнечно-волосых гёрл-скаутов в трусиках. Есть и детективный роман Агаты Кристи «Объявлено убийство». Но кроме того, есть такие пустячки, как «Бродяга в Италии» Перси Эльфинстона, автора «Снова Венеция», «Бостон» 1868 год и сравнительно недавний 1946 «Who is Who in the Limelight» перечень актеров, режиссеров, драматургов и снимки статических сцен. И сравнительно недавний 1946 «Кто есть кто в свете» перечень актеров, режиссеров, драматургов и снимки статических сцен. Просматривая вчера последнюю из упомянутых книг, я был награжден одним из тех ослепительных совпадений, которых логик не терпит, а поэт обожает. Переписываю большую часть страницы. Пим Роланд. Родился в Лунде, Массачусетс, 1922. Получил сценическое образование в Эльсинорском театре, Дерби, Нью-Йорк. Дебютировал в «Прорвавшемся солнце». Среди множества других пьес, в которых он играл, были «В соседнем квартале», «Девушка в зеленом», «Перетасованные мужья», «Странный гриб», «На волоске», «Джон Ловли», «Ты снилась мне». Куильти Клэр, американский драматург, родился в Ошан-Сити, Нью-Джерси, 1911. Окончил Колумбийский университет. Начал работать по коммерческой линии, но потом обратился к писанию пьес. Автор «Маленькой нимфы», «Дамы, любившей молнию» в сотрудничестве с Вивиан Даммер-Блок, «Темных лет», «Странного гриба», «Любви отца» и других. Достойны внимания его многочисленные пьесы для детей. «Маленькая нимфа» 1940 выдержала турне в 14 тысяч миль и давалась 280 раз в провинции за одну зиму, прежде чем дойти до Нью-Йорка. Любимые развлечения – полугоночные автомобили, фотография, домашние зверьки. Квайн Долорес. Родилась в 1882 году в Дейтоне, Огайо. Изучала сценическое искусство в Американской академии. Дебютировала в Оттаве в 1900 году. Дебют в Нью-Йорке состоялся в 1904 году, в «Не разговаривая с чужими». С тех пор пропала в таких-то пьесах. Какой-то беспомощной мукой терзаюсь при одном виде имени моей милой любви даже тут, при фамилии какой-то гнусной старой комедиантки. Ведь, может быть, и она стала бы актрисой. Родилась в 1935 году, выступала. Кстати, вижу, что в конце предыдущего параграфа у меня описка, но, пожалуйста, не поправляйте, уважаемый издатель. В убитом драматурге Квайншвайн убил ты, Куилты. О, Лолита моя! Все, что могу теперь, это играть словами.